Похоже, Джордан испытывал аналогичные чувства. Он посмотрел на нее в упор и, по-видимому, прочитал ее мысли. Затем, словно в подтверждение, высказал версию, которая уж сложилась в голове у обоих. Возможно, их связывает именно то, что ты видела. Они были свидетелями убийства. Если мы быстро не найдем Алистера Кэмпбелла, то, скорее всего, никогда не узнаем, чье это было убийство. Морин не ответила. Она снова надела очки, защищаясь от дискомфорта в глазах и дискомфорта в душе, от того, что вдруг стала героиней этой истории. В очках она чувствовала себя одинокой и непроницаемой для взглядов этих двух мужчин. А сама получила ответ на вопрос, которого не задавала. Она не успела спросить об этом Коннора, но теперь сама знала, как иногда леденят кровь аплодисменты в твой адрес. Глава 31. Уэст-Виллидж на углу Бэдфорд и Коммерс. Алистер Кэмпбелл назвал шоферу адрес и откинулся на сиденье, знавшие лучшие времена. Такси тронулось от аэропорта Кеннеди, где недавно приземлился его самолет, и влилось в поток желтых машин, которые тянулись к городу. Огни Нью-Йорка уже зажглись, но еще не начали настоящую битву с темнотой. После долгого уединения на Виргинском острове Санта-Крус многоцветие городских огней ошеломляло и пугало его. Каждое возвращение было радостным и тревожным. Ведь Алистер Кэмпбелл был не просто человек, а писатель. И поскольку человек он не храброго десятка, то и писатель крайне уязвимый, неуверенный в себе. И, как все неуверенные в себе люди, нуждался в постоянных гарантиях. Ярко освещенный город, готовый поглотить его такси, казался единственно способным дать ему эти гарантии. А когда сроки гарантии истекали и дифирамбы исчерпывали свою чудотворную силу, действительно становилась чередой досадных недоразумений и порождала новые страхи, тогда он понимал, что пора возвращаться к себе на остров. Там, на морском берегу, ночь была ночью, день — солнцем и пляжем, а чаша океана всегда могла обслужить ему унитазом. В кармане приглушенными колокольцами зазвенел сотовый. Алистер выключил его, даже не взглянув на дисплей. Аппарат был запрограммирован напоминать ему о приеме лекарств в течение дня. Он расстегнул молнию рюкзака, вытащил из внутреннего кармашка маленький пластмассовый футляр для таблеток и сунул в рот капсулу амиодарона. Сердце давно уж начало пошаливать, и только этот препарат мог держать его в узде. Он так давно принимал эти капсулы, что научился глотать их без воды. Сердечная недостаточность обнаружилась у него еще в детстве. Он был хилым, болезненным ребенком, который не терпел никаких нагрузок. Одно время врачи даже подозревали у него дилатационную кардиомиопатию, патологию, при которой сердце постепенно увеличивается в размерах и требуется пересадка. Его отец Артур Кэмпбелл, великий орел Кэмпбелл, эпохальная личность в истории гольфа, поняв, что сын никогда не станет чемпионом, не только в гольфе, но и в каком-либо другом виде спорта, поместил его в архив под рубрикой «Разное». Он был так озабочен поддержанием собственной легенды, что у него не оставалось времени интересоваться земными заботами, даже если речь шла о родном сыне.